Рита с ужасом посмотрела на тюфяк. Он был на вид таким неопрятным. А нет в нем насекомых. Однако она так устала, что сделала над собой усилие и прилегла на топчан, а как только прилегла, так мгновенно и провалилась в сон, не обращая внимания на свет лампы и разговоры. Она проснулась глубокой ночью. Сережка посапывал на раскладушке. Лампа была прикрыта серой от грязи тряпкой, чтобы свет не мешал спящему. Фюрер тихонько листал страницы в папке. Первая усталость прошла, и на Риту нахлынули тревожные мысли. Значит, Антон оказался не тем, за кого себя выдавал. Теперь Рита вспоминает, что он не касался в разговорах с ней своей жизни с Маринкой, не рассказывал никаких случаев. Она-то дура, сама переводила разговор на другое. Ей, видите ли, было неприятно, что он вспоминает бывшую жену. Впрочем, он мог трепаться о чем угодно. Рита была озабочена тогда только одним — как его очаровать. Стыдно признавать, что была такой идиоткой, но, очевидно, у пославших Антона расчет был именно на это. Уж больно хорош он внешне. Значит, его послали выяснить, кто такая Рита и не знает ли она чего-нибудь опасного, а также не собирается ли она эти сведения сообщить в официальные органы. Но откуда они вообще узнали о Ритином существовании? Он позвонил сразу же после того, как Рита поругалась насмерть с гадюкой Светланой Федоровной, Маринкиной свекровью. Все подробности встречи с Ритой та, очевидно, вытрясла из своего Женечки накануне, и ведь вопрос с разрешением для ляльки так и остался открытым. Надо отдать должное гадюке Светлане, она держалась твердо и не призналась, что приложила руку к отъезду. Но кроме нее некому. Значит, у нее есть какая-то связь с агентством. Это ж надо так ненавидеть невестку, чтобы даже связаться с криминальными личностями. Рита представила маленькую головку на длинной сухой шее, пронзительный взгляд сузившихся глаз, и поняла, что эта ведьма, чтобы избавиться от невестки, могла послать ее даже на смерть. Не дрогнула бы у нее рука. — Ты что ворочаешься? — окликнул Риту фюрер. — Не спится? — Нервничаю, — призналась Рита. — На-ка вот, затянись. Он протянул ей самодельную сигарету. — Что ты? — испугалась Рита. — Не нужно травки. — Нужно, — строго сказал фюрер. — Чтоб расслабиться, не бойся. С одного раза ничего не случится. Преодолевая брезгливость, Рита затянулась сигаретой и тотчас же провалилась в сон. Рите казалось, что она только что заснула, а над ней уже стоял Сережка и тряс за плечо. — Эй, ты что, вечным сном уснула? От этих заразилась, которые в соседнем зале. — Чего спать не даешь? — проворчала Рита. — Только легла. Ничего себе, только легла. Первый час уже. Дня, а не ночи. Рита со стоном приподнялась и огляделась. При свете дня комнатенка Эрика оказалась еще теснее и неопрятнее, чем ночью. Сам хозяин куда-то ушел. Мучительно хотелось принять душ, но пока об этом не приходилось и мечтать. Рита попросила Сережку отвернуться и переоделась в джинсы и свитер. Костюм, вчера еще довольно приличный, годился теперь только на огородное пугало. Сережа нашел у Эрика кипятильник, банку растворимого кофе и пачку печенья. Как только запахло кофе, дверь открылась, и появился фюрер. Он тоже при свете дня казался еще противней. Мучнисто-белое лицо делало Эрика похожим на его немногословных подопечных, а жуткий запах немытого тела и формалина довершал облик. Рита, однако, понимала, что в ее положении выбирать не приходится, и постаралась подавить рвотные позывы. Чашка крепкого кофе несколько примирила ее с жизнью. — Ну? — начал Сережка, увидев, что она немного порозовела и в глазах появился блеск. — Ну? Теперь-то ты, наконец, расскажешь, что с тобой произошло? Рита покосилась на Эрика, но Сережка махнул рукой. — Ты на фюрера внимания не обращай. Он свой парень. Кстати, может, что и посоветует. Рита глубоко вздохнула и начала, как будто бросилась в воду. Это чертово агентство, то, которое якобы подобрало жениха твоей матери. — Что там с этим агентством? — поторопил ее Сергей. — Это агентство. Это просто осиное гнездо. И я туда сунула палку. Я пошла к ним под видом матери-одиночки с ребенком и скачала из их компьютера кое-какую информацию. Они меня застали, и я еле убежала, а потом они меня чуть не убили. То есть они по ошибке вместо меня убили другую девушку прямо у меня на глазах. — Ритка! — Сережа сел рядом с ней на топчан, обнял за плечи. — Ритка, сестренка, я ж не знал. Ты думаешь... С мамой и Лялькой тоже совсем плохо? Я не знаю, — честно призналась Рита. И что теперь делать, тоже не знаю. За нашим домом следят. Вчера я видела двоих в машине. Когда ты вернулся, они, наверное, уехали. Ночью я никого не видела, зато примчался этот, который выдавал себя за Антона. Наверное, узнал, что меня не убили, что киллер ошибся, и приехал исправить ошибку. Вдруг подал голос, молчавший до того фюрер. — Сеструха, с ними надо поменяться местами. — Что? — удивленно переспросила Рита. — Как это? — Они за тобой охотятся, ты от них убегаешь. — Надо поменяться местами. — Перехватить у них инициативу. — Как? — задала Рита риторический вопрос. — Я ж ничего про них не знаю. А что ты там у них скачала из компьютера? Да есть кое-какая информация, но все концы уходят во Францию. Туда же. Всех женщин с детьми отправляй. Значит, надо ехать во Францию. Сейчас это не так уж сложно. Железного занавеса больше нет. Есть у меня еще одна зацепка, протянула Рита задумчиво. Евгений, Лялькин отец. Ведь... Без его разрешения Ляльку не могли выпустить за границу. А он клянется, что такого разрешения не давал, причем, по-моему, не врет. У меня сильнейшее подозрение, что тут подсуетилась его мамаша, жаба каких мало. Так вот, не знает ли эта жабинь чего-нибудь важного? — Паяльником ее, — невозмутимо предложил фюрер. — Слушай, Эрик... — Не зря тебя фюрером обозвали, — возмутилась Рита. — Ты, что ли, будешь пожилую женщину паяльником пытать? Хотя, конечно, нельзя не признать, что она этого заслуживает. — Говорил я тебе, — вставил Сережка, — для святого дела могу и паяльником, но можно и по-другому, на психологии сработать. — Что для этой жабы дороже всего на свете? — Я драгоценный сыночек, — не задумываясь, — ответила Рита. — Ну так чего проще? — Украдем ее сыночка, пригрозим, что мы его паяльником. Жаба все и выложит. — А, сеструх, я вам помогу. Рита тряхнула головой. — Ну ты и авантюрист, фюрер. — А с виду не подумаешь. — Удачно маскируюсь. — И что? — Думаешь, получится? — Запросто. Я только позову еще пару друзей. Через час притащились двое приятелей фюрера, такие же длинноволосые и немытые, приволокли авоську пива, расселись на полу и принялись это пиво пить. Рита не поняла, зачем нужно такое подкрепление, но спорить не стала. Энергия и хватка фюрера произвели на нее впечатление. — Ну что? — фюрер протянул ей мобильный телефон. — Звони маменькину сыночку. Его надо изолировать. — Откуда это у тебя? — с интересом спросила Рита, разглядывая маленький изящный эриксоновский аппарат, явно не вязавшийся с внешним видом хозяина. «От одного клиента», — лаконично ответил фюрер. Рита вздрогнула и покосилась на закрытую дверь морга, но нужно было действовать, и она набрала рабочий телефон Евгения. Не будет же мамаша его вечно держать под домашним арестом. На работу-то нужно ходить.